Глава 12. 22 июня 1942 года. Сегодня ночью я с Феей и Сарой перебрался на базу боепитания. Хутора находятся недалеко друг от друга. Так сложилось, что хутора, которые разведывал Рысь, размещаются вокруг неширокого, но длинного леса с редкими вкраплениями небольших лесных озер. Просто подъезды к ним с разных проселочных дорог, и получается, что можно пройти через лес, если знаешь как, это ближе, или по дорогам, полям и перелескам, но это значительно дальше. Я предпочел дальнюю дорогу, а раненых вели с разведкой через лес. Со здоровьем у меня значительно лучше. Дырка на руке уже почти зажила. Там пулей только кожу стесала и слегонца мышцу распорола. По голове пуля проехалась больше, прошла у левого уха, оттого и крови много вытекло. Хорошо, кость сплошная, отсутствие мозгов тоже иногда плюс. В общем, заживает. Ходить, по крайней мере, стал сам, не падая. Меня, правда, девчонки кормят как на убой и ухаживают как за хрустальной вазой. Разве что только не полируют, но это для меня уже в порядке вещей. На базе рулит Виталик. 4 дня назад часть моей группы под руководством Сержа ушла за моей посылкой, которую я оставил, выбравшись из Красловы. Сегодня под утро они вернулись почти сразу же после моего прихода и тоже по дороге. Виталик забрал у ребят посылку и утащил все в дальнюю землянку, а ко мне подошли Рысь с Сержем. Напарник начал без предисловия. «Все плохо, командир. Упыри ведро нашли». «Рысь расскажет». Тут же подключился Рысь. «Когда шли туда, Серж предложил зайти к твоему недоброневику. Пошел один, до ведра не дошел, засек пару наблюдателей. Егеря. Сидят очень грамотно. В полукилометре от них во овраге нашел еще 5 с рацией и ручным пулеметом. С нашей стороны никого не ждут. Обложили противоположную сторону и подъезд со стороны Красловы, поэтому мы шли так долго. Потом проверял каждую травинку. У посылки никого не было, но на подходах следы есть. Хорошо, что посылку оставляли далеко от основной дороги. Вдоль дороги стоят секреты из полицаев. Подходы к ведру обложили егеря. С нашей стороны у самой дороги около отделения при 2 пулеметах. Дальше я не ходил, а опасно. Если засекут, не уйти. Обратно тоже шли сторожка. С нашей стороны все чисто. К базе Давида даже не совались. Там наблюдателей могут посадить на острова. Я их обнаружить не смогу, а они, если засекут, сразу прижмут нас к озеру. Все секреты егерей с рациями, докладывал Рысь, обстоятельно показывая мне обстановку на карте. Наблюдателей во враге вырезать можно или из глушаков перебить? Думая о своем, спросил я. Можно, если аккуратно подойти. Днем егеря почти не проверяются, но наблюдателей придется снимать из карабинов. Они в поле лежат. Очень правильно расположились. Близко не подобраться. С той стороны их не видно, а сзади, в 300 метрах, овраг с пулеметчиком. Это не есть хорошо, но не сильно смертельно. С нашей стороны есть пара проселочных дорог, выходящих на нужную нам дорогу. Теперь придется использовать один из грузовиков вместо ведра. Нет, 2 грузовика. И один из них 3-тонный санитарный фургон, 2-й маленький блиц и 2 мотоцикла с пулеметами. Из 1,5-тонного «Опеля» сделаем передвижную огневую точку с 2 максимами. А в санитарный фургон посадим Клауса в форме военного врача и батю за руль. Значит, направление на Краслову обложили егеря. Очень хорошо. Все леса и все дороги они держать не в состоянии. Тем более, что леса и хутора с этой стороны они уже прошлой осенью проверили. Основные наблюдатели у них со стороны лесного массива и Освеи. Они ждут, что за ведром вернутся из леса с противоположной стороны и будут держать эту егерскую группу со средствами усиления здесь до посинения. Вот и пусть сидят. 2-я егерская группа расположилась около склада с горючим. Надо только прикинуть, в каких населенных пунктах они держат мобильные группы, чтобы не напороться на солдатиков, желающих съездить за наш счет на 2 недель в Германию. Нет, ребята. За наш счет только на кладбище или в госпиталь и на инвалидность. Уже год как идет война. 1 год. Черт, я только вечером об этом подумал, после того, как Виталик напомнил. 1 год. И почти год, как мы здесь куролесим. Интересно, наши действия хоть на что-то повлияют? Хоть какой-нибудь смысл есть в том, что мы появились здесь? Нет, я все равно останусь. Я не покривил перед Виталькой душой. Дома я действительно не в своей тарелке. Мне постоянно не хватает адреналина. А к своему командиру, стерху, я не пошел, так как не был готов к его мутным и совершенно незаконным делам. Да и вообще со стерхом как на войне. А мне после госпиталя хотелось пожить дома. Мама болела, потом умерла как-то быстро. Через год я продал две наши квартиры и с помощью Дениса построил дом. Не хотел все время теребить душу воспоминаниями детства. Так что в моем мире меня никто, кроме двух подружек, не ждет. Да и то уже вряд ли. К тому же то, что я задумал в Солоспилсе, надо доделать. Ведь там уже работает группа Зераха. Бросить все и уйти можно. Но как потом жить с сознанием того, что, натворив за год то, что мы натворили, я бросил своих людей фактически на лютую смерть? Ведь нас ловят уже все, кому не лень. И я не просто так отправил группу Зераха к Риге. Там нас перестали искать, поняв, что мы сидим в местных лесах, и теперь плотно их обложив. Я думаю совсем о другом. Не будет ли хуже от моих действий? Вот это после последнего лагеря не дает мне покоя. С другой стороны, пленных в лагерях всех перебьют и без моей помощи, или они перемрут в них от голода и болезни. А вот убитые каратели и начальники лагерей с предателями отправились на тот свет здорово раньше срока, что само по себе не может меня не радовать. Позавчера пришел Руль и притащил двоих танкистов. Одного притащил на себе, за другим потом ходили нянька с рысью, а я Руля уже похоронил. Честно, не верил, что он вернется. Пришел я к нему в госпиталь уже поздно вечером. Ноги не шли, а не идти было нельзя. Пришел, сел рядом на матрас и привалился к стене землянки. Мне нечего было ему сказать, но Руль начал сам. «Командир, а иначе было нельзя?» Парень смотрел на меня с обидой и невысказанной болью. Досталось ему не слабо. Явно повидал такое, что вспоминать будет всю оставшуюся жизнь. «Можно? Почему нельзя?» «Есть такая поговорка, Яков. Не делай добра, не получишь зла. Вот это о нас». «Ты о чем, командир?» Руль был удивлен. Не этого ответа он ждал. «Как тебе сказать? Прошли бы мимо первого концлагеря, пришли бы спокойно домой, но не прошли, а с риском для своей жизни спасли 800 человек. Пришел Ода из разведки. Я взял и сунул вас в пекло, потому что иначе не мог. А теперь все ходят и мне в спину плюют, потому что я почему-то отвечаю за то, что их командиры не научили их воевать. Всю зиму мы учили вас совсем другому. Не безумным штыковым атакам, а уничтожению противника малыми силами. Подчеркиваю, уничтожению противника, а не освобождению большого количества людей. Я только об этом. Мы ничем не могли им больше помочь, только сдохнуть вместе с ними. Вы вообще права не имели туда ходить. Я не имел права вас всех туда отправлять, потому что у нас есть другая цель, и по этой цели сейчас работает группа Зераха. С тобой просто. Набираешь свою группу, ждешь, когда мы придем из рейда, и скажешь, останешься с нами или уйдешь, как Давид. Пока вы на этой базе, никаких боевых действий. Здесь раненые, их быстро не уберешь, а вокруг егеря лазают. Только высунетесь, всех уничтожат. Самых активных полицаев в этом районе выбили погранец с рысью тогда, когда куролесили все остальные. Больше к этому району привлекать внимание нельзя. Именно поэтому я посылал сюда самых здравомыслящих и аккуратных командиров и работал в этом районе сам. От этой базы мы будем работать весь остаток лета и осень, уходя в дальние рейды. Куда вы уходите, командир? Ты же ранен. Руль был сильно удивлен. В основном, конечно, моими ответами. Ранен, не ранен. Есть дела, которые я никому, кроме себя, доверить не могу. Пойду не только я. Пойдет почти вся моя группа. Третий, дочка. Еще четверых новых бойцов возьмем. И Клауса. Есть задача, Руль, которую никто, кроме наших групп, не выполнит. Объясни это своим новым друзьям. В это время встрял один из танкистов. Это какие же задачи? В лесу отсиживаться да баб лапать? Я не стал пререкаться, а просто рассказал о лагере смерти Куртенгов, что располагается в местечке Саласпилс. Он большой, этот лагерь. Состоит из нескольких территорий. Отдельно военнопленные, отдельно гражданские. Больные и раненые тоже отдельно. Отдельно дети. Их сразу отбирают у матерей. Всех, даже грудничков, помещают в отдельные бараки, где они десятками умирают от голода, болезни и потери крови после забора у них крови для немецких раненых. Когда я закончил, мы долго сидели в гробовой могильной тишине, в которой было слышно только тяжелое дыхание людей и потрескивание фитиля керосиновой лампы, стоящей на столе. Потом из дальнего угла донесся тот же голос, только теперь его было не узнать, настолько глухо он звучал. «Это все правда?» Переварить то, что я сам в свое время увидел в Саласпилсе, сразу невозможно. Лично до меня дошло только через несколько дней. В одном из парков Риги я долго бездумно смотрел на детскую площадку с ползающими по песку малышами, одетыми в нарядные комбинезончики, и их сидящими на скамейках молодыми мамами. Сидел и не видел их. Перед моими глазами стояли более 6000 детей до 10 лет, убитых в Саласпилсе всего только за один год. С весны 42-го по весну 43-го года. Этот чудовищный контраст вспоминается мне до сих пор. Нет, это художественный свист, чтобы вас развлечь. Ты в концлагере был? Вот сам на свой вопрос и ответь. Зло ответил я, глядя прямо на танкиста. Руль, во время нашего отсутствия за этих людей отвечаешь лично ты. Ты их привел... Тебе их учить и потом с ними воевать. Программа подготовки для вас есть. Заодно расскажешь своим бойцам, как мы в лесах отсиживаемся. А этого говорливого отведешь к Виэлю. Пусть на документы глянет. Уехали мы 2 июля обычным своим составом. Только пришлось оставить в лагере старшину. В отсутствие Виталика это был единственный человек, способный удержать наше разрозненное воинство. Мы долго думали, прикидывая маршруты движения, когда нам выезжать, днем или ночью? Но я настоял на 7 часах вечера. Засветло мы прошли по проселкам между хуторами, повернули на хорошо накатанную дорогу и уже почти по темноте въезжали в большой поселок. Тот самый поселок, в котором в мае мы перебили полицаев. Объехать его было невозможно. На месте егерей на всех проселочных дорогах вокруг этого поселка я воткнул бы передвижные... радиофицированные мобильные группы. Не надо противника считать глупее себя, а вот так в наглую нас никто не ждет. Если на лесных дорогах стоят егеря, то им гестапо не указ, могут и документы проверить, и машины осмотреть. Приедем мы прямо в хорошо организованную засаду с пулеметом, снайперской парой и пятаком автоматчиков. Поэтому я и поехал через поселок». Сейчас на въездном посту тоже были полицаи в количестве 10 штук, и чуть в сторонке от въезда за мешками с песком стоял пулемет. Пост мы прошли спокойно. Документы мы использовали не только эсэсовские, но и интендантские. Серж был унтерштурмфюрером СС, сопровождающим в Себеж специальную машину с медикаментами. Вот где пригодились документы, взятые в Краслове. Впрочем, одного гестаповского жетона хватило для того, чтобы перед нами подняли шлагбаум. Пост на выезде мы тоже прошли без задержки. Здесь также стояло отделение полицаев с пулеметом. А вот в самом поселке было порядка 2 рот полицейского полка, причем со всякими средствами усиления, типа броневиков и гусеничных ганамагов. Засадный полк не иначе, самый край оцепления, поэтому я и поперся напрямую. Полицаи на постах изначально тянутся перед гестаповцами. Им почти наверняка не сказали о массовом море упырей в Краслове. Гестаповцам такая реклама абсолютно не нужна. А вот солдаты и офицеры группы усиления на нас внимания не обратили. Мы же уже прошли проверку на въезде, а в сборных облавах каких только подразделений не встретишь. К тому же медицинский грузовик, водитель которого был в чине ротенфюрера СС, и вообще охрана только одного медицинского грузовика войсками СС – здорово выбивались из привычного порядка сопровождения грузов. Лезть в такую непонятку со своим полицейским рылом — это огрести по этому рылу сапогом с набойками. ССовцы обычно не церемонятся, могут и пристрелить без объяснения причин. За ночь мы прошли всю дорогу, заминировав ее в 4 местах. Первый переезд мы не тронули. Там стояли немцы из того же полицейского полка, батальон которого был расквартирован в Резекне. Так доложился Сержу унтер-офицер, командовавший ими. 2 отделения и 2 бронетранспортера. 2-й переезд охраняли они же, но только 1 отделение с бронетранспортером и отделение полицаев, тащивших службу, пока немцы спали. Похоже, действительно, этот полицейский полк используется немцами для охраны объектов и облав, да и на усиление их кидают. Было уже 2 часа ночи, и пройдя переезд и проехав поворот, мы с Сержем остановили колонну. Пока батя с Белкой и Йоной минировали дорогу, гном, Серж и Рысь добежали до железки и поставили фугас. На все про все у нас ушел час, так что уже в начале 4-го мы поехали дальше. К блиндажу мы добрались к 9 утра. Остановились у озера, высадив перед этим в охранении гнома с 2 новыми бойцами и 2 пулеметами. Опушку и дорогу в деревне заминировали, отметив места на своей карте. Откапывали блиндаж Серж с Виталиком. Белка с батей полностью разбирали оба мотоцикла, снимая коляски и колеса. Рысь и 2-я пара новичков пошли к деревне у озера. Надо было наметить места для землянок и разведать обстановку с той стороны. Клаус копался в своем медицинском фургоне, собирая медицину для закладки. Фея сидела с дочкой и Сарой, занимаясь нашим хозяйством. Пора было приготовить поесть. Все были при деле. Один я маялся, как неприкаянный, а в результате плюхнулся рядом с девчонками и, положив голову на чей-то вещмешок, принялся обдумывать сложившуюся ситуацию, любуясь девчонками. Добрались до места мы значительно раньше положенного срока, но, в принципе, работа у нас была. Другое дело, что сначала уходить отсюда я собирался по дороге на Рассоны, а это приличный крюк и пешком. Здоровенное болото за год никуда не делось. Вот сижу и думаю, идти пешком лесами, выбивая полицаев в попадающихся деревнях, но для этого придется обходить огромное болото и на чем-то пересекать 3 больших озера или попытаться уехать на машине через Себиш и соскочить в леса уже там. Второй вариант, конечно, предпочтительней. К тому же проблема была в грузовиках. Куда их здесь девать? Не в лесу же бросать? Опять-таки те 600 с лишним человек, что были в Дулаге у Себежа, куда-то ж делись. Ушли они в сторону Полоцка. Там леса все же гуще. Где их немцы нашли? Вот не хочу я к Давиду идти, и все тут, хотя б сосну меня убейте. Совершенно не лежит к этому душа. Судя по егерской группе, блокирующей тот район, Давид там всех поставил на уши. Не умеет он работать тихо и просчитывать ситуацию вперед. Теперь, чтобы просто пройти в район Освеи и Росицы, мне надо сделать рейд по лесам километров в 170 с непредсказуемым результатом. Со стороны Миор и Дриссы вполне может сидеть 2-я такая егерская группа. Более чем за неделю вынужденного ожидания группа проделала огромный объем работы. В разных местах леса, вдоль длинного спрятавшегося в этом лесу озера, были построены 3 землянки с дополнительными складами. Выкопан капонир для медицинского фургона и разобраны и убраны в блиндаж наши мотоциклы. Нашли мы и те 3 мотоцикла, на которых уехали освобожденные нами пленные. Наша закладка с оружием и продуктами была вскрыта, продукты были забраны, а пулеметы с мотоциклов закопаны в закладке. Сами мотоциклы мы, накрыв их брезентом, поставили рядом с фургоном. В этот раз на грузовиках, помимо разнообразного оружия, мы привезли достаточно много продуктов и боеприпасов для закладки в запасные землянки. Еще неизвестно, будет ли у нас возможность приехать сюда на машинах ближе к зиме, а если мне придется оставить здесь Виталика и Веру с группой прикрытия, то им надо что-то несколько месяцев есть. Основная группа со 2-м грузовиком ждет нас на опушке леса. Командует ими батя. Здесь у блиндажа остались только посвященные в нашу историю люди, то есть Серж, Клаус, Фея и я с Виталиком и Верой. В охранении у нас Сара, гном и рысь, расположившиеся в 500 метрах дальше по дороге. Мы уже на всякий случай попрощались с моей сладкой парочкой. Если все получится, мне будет здорово их не хватать. Последние несколько дней я проводил подробный инструктаж для Веры, проговаривая и расписывая ей самые различные варианты развития событий и ее будущей жизни у нас. Виталик Виталиком, его я знаю хорошо, но Вера – самый надежный человек в этой паре. К тому же она мне как родная дочь, и отношусь я к ней как к своему ребенку. Вера – уникальная девочка, я таких людей в своей жизни еще не встречал. Помимо чисто внешней красоты, у Веры изумительный характер и железная воля. А главное – абсолютно свободная от прелестей цивилизации голова. День тянулся бесконечно долго. Уже почти под самый вечер наметилось что-то вроде легонького дождичка, но дунул ветерок, дождь прошел стороной, и опять навалилась тяжелая июльская духота. В хорошо известное нам с Виталиком время мы пожали друг другу руки, Вера крепко, но коротко обняла меня, и ребята спустились в провал блиндажа. Крышку блиндажа мы забивать не стали. Занавесили вход плотным брезентом в три слоя и стали закидывать брезент песком, оставив свободным верхнюю часть, чтобы проходил воздух. Замаскировав яму небольшими срубленными недалеко елочками, мы ушли к озеру и сели у костра. Говорить было не о чем, теперь оставалось только ждать. На удивление ночь прошла спокойно. Не было ни грозы, ни ветра, ни даже мелкого дождичка. Мы долго сидели у еле тлеющего костра, переворачивая в остывающих углях картошку. Небо было чистое, высыпали звезды, звенели комары, да уже под утро запели птицы. Или мне это только снилось? Как я уснул, я не заметил, и проснулся от лучика солнца, добравшегося до моих век. Не поворачивая головы и только чуть приоткрыв глаза, я осмотрел стоянку. Спали все. Спали так, как сидели вечером. Я, полулежа, облокотившись на пару вещмешков, уснул на них же. Фея, прижавшись ко мне спиной, головой у меня на руке. Серж и Клаус на противоположной стороне костра, головами на рейдовых ранцах. Чуть приподняв голову девочки, я положил под нее свернутую немецкую куртку и осторожно поднялся на ноги, накинув на фею свою куртку. Машинально глянув на часы и прихватив автомат, я неслышно направился к дозору. До дозора я не дошел несколько шагов. Прислонившись к сосне, я постоял немного, оглядывая мечту разводящего, и также неслышно направился обратно. Проснулся я в 4:20, грубо говоря, 15 минут неспешным шагом. Дозор наш спит так же, как и мы, глубоко и безмятежно, как в детстве. Проснулся я один и в то же время, как и в прошлом году. Неслышно ступая по лесу и автоматически оглядывая окрестности, я шел к блиндажу не по дороге, а напрямик по лесу и вышел точно к нему. Ну да, научил нас всех рысь безошибочно выдерживать направление в лесу. Вышел я точно к той проплешине, на которой был блиндаж в прошлом году, и совсем недавно, всего несколько часов назад, находился на этой крохотной полянке. Вот только самого блиндажа не было и в помине. Абсолютно ровный пятак, присыпанный песком, и без единого клочка травы. Ни наших следов, ни срубленных елок, прикрывающих вход в блиндаж. Ровная, сухая, песчаная полянка. Небольшие сосенки по краям с быстро высыхающей росой на длинных иголках и лучи солнца начинающегося июльского дня. Я стоял на краю поляны и бездумно смотрел на этот ровный песочек. Точно такой же песок, какой раскапывал год назад с Виталиком. Теперь Виталик и Вера, я очень надеюсь на это, в безопасности, а меня теперь остановить могут только фея с Сарой. Постояв еще пару мгновений, будто прощаясь с прошлой жизнью, я также неспешно отправился к стоянке. На стоянке была та же идиллия, даже будить никого не хотелось, но как только я подошел, то увидел, что фея не спит. Девочка действительно не спала. Ствол пистолета, прикрытый курткой, смотрел прямо на меня. Пистолет опустился, как только девчонка разглядела меня сквозь полузакрытые веки. Подходя к ней, я приложил палец к губам, опустился на песок и, обхватив тоненькую талию левой рукой, неожиданно для себя поцеловал девочку в мягкие податливые губы. Сколько это длилось, я не знаю, но, оторвавшись от этих сладких губ, я тихонько сказал девочке на ушко, по-прежнему прижимая ее к себе: «Это тебе вместо доброго утра. Каждый день бы так». «Вставай, маленькая». Сразу после этого, оторвавшись от феи, сел рядом и уже просто в полголоса сказал: «Ушли наши. Нет их, и блиндажа нет». Ошеломленная фея распахнула глаза, но сказать ничего не успела. «Как так нет?» — раздался у меня за спиной удивленный голос Сержа. «Ну, разумеется, этот тихушник тоже проснулся, но ведет себя как всегда. НКВДшная школа неистребима. Сходите сами, убедитесь. Я не знаю, как это произошло, и знать не хочу. Закончите, подходите к дозору, они тоже все спят. Разбужу пока. Серж, не копай там ничего. Оставь все как есть. Еще через 40 минут, дождавшись фею, Клауса и Сержа, мы двинулись по лесу в сторону грузовика. Люди уже проснулись, горел костер, на котором грелась вода, и наше появление не внесло никакой сумятицы. Расположившись недалеко от костра, я оглядел свое воинство и громко сообщил, обращаясь к бате. «Все, батя, пришли связные, забрали нашу счастливую парочку», на что получил завистливо-злорадный возглас одного из новых бойцов. «Ага, кому война, кому счастливая безоблачная жизнь». Голос говорящего мужика был зол и отрывист. Не знаю, когда дочка успела ему так насолить, но присмотреться к нему стоит. «Ну да, ну да. Тебя туда отправить, куда они пошли, тебя там на третий день повесят. К немцам они ушли, в разведку и надолго. А дети, чтоб ты знал, рождаются для жизни. Война не навсегда. Сможешь ребенка родить, и вокруг тебя хороводы будем водить всем отрядом», — зло ответил я. Мужик, увидев моментально вскинувшихся моих телохранителей, тут же заткнулся. «А грести он может и не от меня, а от той же Сары, к примеру. Батя, после завтрака собираемся, снимаем мины и уходим. Мины за собой не ставим. Мины в лесу на дороге мы уже поставили и отметили у себя на карте. Здесь на дороге оставлять мины смысла нет. Мало ли занесет кого постороннего. Пусть все пройдет тихо. А в лесу кто появится, мы об этом узнаем».